сущая правда. Две мещанки в пестрых платках, остановясь в шагах в двадцати, оживленно разглядывали и мяли за жабры вынутую из базарной корзинки большую щуку, о коей верно и шел их негромкий разговор. Девочка Неллиных лет в белой пелеринке шла мимо. Простенький букетик осенних цветов, какие Нелли побрезговала бы дома нарвать в комнате, казалось, занимал все ее внимание. Девочка вертела его в руках и улыбалась. Вот так, ну! С полдюжины таких же лохматых букетов стояло в ведерке у ног старухи, приютившейся у тротуара. Молодой пеший щеголь подошел к старухе, кинул монетку, принял у ней розово-лиловый пучок. — За эти сорняки тут деньги платят! — Катя хлопнула ладонями поляшкам. Что и говорить, в тех городах, что уж довелось им миновать, покупать бросовые цветы за деньги было бы так же нелепо, как в деревне. С другой стороны, не видать ни травы, ни палисадов перед домами. Все застроено, замощено. Странный народ. К городским чудесам привыкли так, что внимания не обращают. С деревенской же безделицей носятся, как списанной торбою. «Всяк не ценит, чего много имеет», — произнесла Нелли философически. «Сейчас бы ломоть калача из печи, да вздремнуть в тепле». Не в лад отозвалась Катя, согревая дыханием озябшие пальцы. Неожиданно Нелли и сама почуяла, как подгибаются колени, и гудит после бессонной ночи голова. По счастью, до Петровской набережной оказалось близко. Вскоре Нелли стучала уже деревянную колотушкой в дверь опрятного синего домика в два этажа. На стук появилась мещанка средних лет, доброжелательного вида и приятной полноты, в темном платье домотканой материи, с шелковым платком на голове и козьим на плечах. — Здравствуй, добрая женщина, — сказала Нелли. — Не ты ли будешь вдова Петряева? Мне говорили, у тебя можно стать на постой. — Я... «Матрена Петряева, подрядчикова вдова», — ответила та с некоторым сомнением. «Вправду, беру я жильцов. Только не слишком ли ты молод, сударик мой, жительствовать одному?» «Ведомо ль батюшке с матушкой, где ты есть?» «Понятно, что ведомо. Разве не видишь, что они человеку отретили со мной в путь?» Нелли обрела уверенность. «Точно, я молод. Да таковы уж мои обстоятельства. Звать меня Роман Кириллович, а человек мой Платошка. Ну, так проходи в дом. Мещанка обернулась к Кате. Оставь, покуда лошадей у коновязи, малый. Свою конюшню мне держать дорого. Потом отведешь их к косматому Власию, я укажу дорогу. Далековато от дома, что говорить? Ну, да зато на взгорочке. Оно лучше от греха. Почему на взгорочке лучше, оставалось решительно непонятным, но выяснять было лень. По высланной полосатыми половинками лестницы приезжие поднялись за хозяйкою на второй этаж. В этих покоях французинка живет, что поет на театре, охотно пояснила мещанка. Но да тебе до этого, покуда горя мало, рядом почтенный человек. Помещик квартирует из Твери по судебному делу. А вот эти покои как раз свободные. Покои оказались комнаткой в одно окно, в которой примыкала темная передняя с лежанкою. В комнате же помещались только деревянная кровать, два табурета, умывальник да комод. А на стенах проступали кое-где пятна плесени. — Чё, сыро-то так? — Нелли наморщила нос. — Так откуда ж быть суху? — хозяйка немного обиделась. — Почитай, на воде стоим. — Ну, не в реке ж, а на берегу все-таки. — Да ты не здешний. — хозяйка принялась стелить простыни. Наши-то все знают. Когда батюшка Петр Алексеевич город строил, Невата в этом месте шире была. Не получалось, стало быть, каменную набережную по одной линии выровнять. Вот государь и распорядился, чтоб кому здесь строиться, тот вбивал в воду свои, да землю возил засыпать. Зато и дешево здесь было. Свекр покойник от своего отца слыхивал. Так-то, а ты, баиш, не в реке. В месяц я рублевик беру. Если меньше, дороже станет. Я заплачу за месяц, а там видно будет. Нелли подошла к окошку и раздернула белые занавески. Решительно величественное зрелище предстало перед нею в обрамлении скромной рамы. Нева несла, куда ни кинь взгляд, мутные воды свои, и дома на другой стороне казались ребяческими игрушками. Арест, братец милый, не в это ли окно ты глядел перед смертью, не в этой ли кровати спал тревожным сном? С грохотом растворилась дверь. Катя, сгибаясь под тяжестью, втащила в комнату Арчимаки. «Жизни не достанет этот Содом объехать», — переводя дыхание, вымолвила она. «Люди сказывают, мы тут и десятой доли еще не видали». «Значит, не жизнь нужна, а 10 дней», — ответила Нелли, не отходя от окошка. «Хорошо. Пусть будет 11. Мало, что ли?» «Нет, и это было немало. Если в любом из городов, что легли на пути девочек, каждый второй, третий житель тут же ответил бы на вопрос, где находится модный дом любого имя река, то Нелли полагала, что в Санкт-Петербурге ответит 7-й или 10-й человек. Теперь Нелли отнюдь не была в этом уверена. И так они в столице. Но сделался ли от этого доступнее ненавистный Венедиктов?